«Вы очень и очень ошибаетесь, мистер Гидеон». «Это старшая сестра». Все головы резко поворачиваются к ней, моя тоже, но я спохватываюсь и делаю вид, что вытираю пятнышко на стене. Все растерялись, черт знает как. Думали, предлагают то, что ей хочется, то, что она сама хотела предложить на совещании. Я тоже так думал. Я видел, как она отправляла в буйное людей в половину меньше МакМёрфи. Из одного только опасения, что им вдруг захочется в кого-нибудь плюнуть. А тут такой бык не подчиняется ни ей, ни врачам, никому. Сама же сегодня обещала сплавить его из отделения. И вдруг говорит «нет». «Нет, я не согласна. Решительно». И улыбается всем. «Не согласна, что его надо отправить в буйное. Это самый легкий путь». Это значит просто свалить свою работу на других и не согласна, что он какое-то исключительное создание, какой-то сверхпсихопат. Она ждет, но возражать никто не собирается. В первый раз она отпивает кофе. Чашка отходит от ее рта с красным пятном. Я против воли гляжу на кромку чашки. Не может она краситься помадой такого цвета. Этот цвет на кромке чашки, наверное, от жара. Она раскалила чашку губами. «Признаюсь, когда я стала рассматривать мистера МакМёрфи как причину беспорядков, первой моей мыслью было перевести его в буйное отделение. Но теперь, мне кажется, поздно. Исправим ли мы переводом тот вред, который он уже причинил отделению? Мне кажется, нет. После сегодняшнего. Мне кажется, если мы просто переведем его в буйное, мы сделаем именно то, чего ожидают от нас пациенты. Для них он будет мучеником. Мы лишим их возможности убедиться в том, что он вовсе не, как вы изволили выразиться, мистер Гидеон, исключительная личность».